Глава 27. Мишки очень любит мед. «Так чего надо-то?» Запыхавшись, проговорил медведь, приваливаясь к дереву и пытаясь отдышаться после быстрой ходьбы по лесу. «И вообще, уф, ты что, не могла сказать, куда нам надо? Я бы открыл тропу, и мы бы...» «Да тихо ты!» — шикнула я на ромашку. «Не знала я, куда нам надо. И давай потише, а то услышат». Я показала на пару, которая стояла под раскидистым тенистым дубом, и разговаривала. Прислонившись к дереву и нервно теребя подол платья, стояла та самая русалка с русыми волосами, а рядом, судя по всему, был ее Никола. Им оказался миловидный паренек с копной пшеничных кучерявых волос, одетый в добротную льняную рубаху, подпоясанную красным поясом. Разговор я не слышала, но судя по тому, как парень сначала то и дело норовивший прильнуть к девушке, вдруг резко мотнул головой и отпрянул от нее. Я поняла, что русалка рассказала ему о том, кем является на самом деле. Девушка опустила голову, а я замерла, ожидая, что будет дальше. Вот парень еще раз тряхнул головой и сделал пару шагов назад. Бедная русалка упала на колени и потянула к нему руки. Но Николашка схватился за голову и отвернулся от девушки. Казалось, что время замерло. Стихли звуки леса, перестали петь песни птицы, и даже бегущие по небу тучки будто остановились. Я замерла, перестав дышать, и смотрела на бедную русалку. Но вот парень отмер и быстрым шагом пошел прочь с полянки. А это значило, что пришло время действовать. «Значит так. Я посмотрела на ромашку. Сейчас притворись обычным медведем и гони парня обратно вон к тому дереву, где стоит девушка, понял?» «Ого!» Кивнул Мишка. «Пусть они рядом окажутся. А дальше посмотрим. Если они наверх полезут, то сядешь снизу и будешь сидеть до тех пор, пока я знак не подам. Как кукушка прокукую, тогда отойдешь оттуда и вернешься ко мне. Я тут буду сидеть ждать. Все ясно?» «Да чего ж тут непонятного? Пошел я. Только про мед не забудь». «Помню, помню. Иди давай, пока парень не ушел», — поторопила я ромашку, наблюдая, как медведь выбирается из нашей засады и бежит к парню. «Лишь бы Николушку удар не хватил», — прошептала я, смотря как парень, увидев грозного рычащего зверя, остановился, икнул и даже слегка присел, видимо, потому что от страха ноги подкосились. Хорошо, что рядом росла березка, на которую он и облокотился плечом. А ромашка продолжал грозно рыча обходить парня, оставляя ему только один путь к отступлению – бежать к тому самому дереву, где стояла замершая русалка. И тут Никола задал стрекача. А я даже пальцы крестиком сложила на удачу. В тот момент, когда парень подбежал к дубу, он схватил девушку за руку и подсадил ее наверх. «Лезь скорее, я помогу». И он помог ей забраться на толстый сук, а сам встал лицом к зверю, готовый ценой собственной жизни защищать русалку. А я полезла по кустам, чтобы быть поближе и услышать, о чем они будут говорить. «Никола, поднимайся ко мне», — жалобно попросила девушка. «Нет, Виска», — уверенно отрезал парень. «Уж коли суждено погибнуть, так хоть тебя спасу. Люба ты мне, и все равно русалка ты, али девка простая. Ты прости, что уйти хотел. Опешил я, испугался. А теперь, видно, не судьба нам вместе быть». «Чего уж тут. Ты, главное, как я с медведем сцеплюсь, спрыгивай и беги подальше отсюда». «Николушка, мне без тебя жизнь не мила», — проговорила побледневшими губами девушка, спрыгивая с ветки и вставая рядом с любимым. А ромашка, следуя моим указаниям, все наступал на парочку, скалился и рычал, на славу отрабатывая обещанный мед. «Ку-ку! Ку-ку!» Я попыталась изобразить кукушку, и ромашка тут же перестал рычать. Он молча развернулся и пошел в кусты, где я должна была его ждать. А мне пришлось лезть обратно по зарослям к месту встречи. «А все сделал», — отрапортовал он. «Мед когда будет?» «Спасибо, ты молодец. А мед принесу, как из леса выберусь. Найду пасечника, и тогда...» «Нет, мы так не договаривались. Я свое дело сделал. Так что давай и ты должок верни». «Ромаш, ну где я тут мед возьму, а? В лесу. Ты сам подумай». Я посмотрела на Мишку. «У лесных пчел». «А как я его заберу у них? Они же меня покусают!» Ты у Яги сетку попроси. У нее есть. Миш, может, хотя бы после ночи? А? С надеждой посмотрела на Бурова. Но он мотнул головой и, вздохнув, произнес: а вдруг ты в болоте утонешь? Или волки тебя съедят? Нет уж, давай сейчас. Ну, спасибо за веру и поддержку, буркнула я, глядя на медведя. Ладно, пошли к Яге. Мне все равно у нее совета спросить надо. И мы с Ромашкой прошли по открытой им волшебной тропе, сразу оказавшись у дома Егинишны. Мы за сеткой от пчел, пробасил Ромашка, подходя к Яге, которая о чем-то разговаривала с двумя ауками. Хорошо, в сундуке дальнем. А вам зачем? Она с интересом посмотрела на меня, и я, поджав губы и хмыкнув, рассказала о том, что задолжала Ромашке мед, а заодно спросила, можно ли будет помочь влюбленной паре. «Не знаю. Сложно это. Надо с Водяным разговаривать. Пусть Виска со своим Николой к костру придут на заре перед первыми петухами. Там и поговорим. Но знаешь, сомневаюсь я, что что-то можно изменить. Ну да ладно, тебе не о том думать надо, о цветке папоротника». «Я мёде», – влез разговор Ромашка. «Пожалел бы ты девочку. Потом бы она тебе мед и принесла», – вступила за меня Яга. «Нет уж, я так уже за Василием Дмитриевичем по всему лесу бегал. Не хватало еще за ней по Гордеевке носиться. У них там собаки злые, кусачи, так что пусть сейчас отдает». Я, вздохнув и понимая, что повода за медом не избежать, сходила за сеткой, и мы с Ромашкой по волшебной тропе шагнули к улью диких пчел, которые расположились в дупле старого дерева. «Может, ты сама?» Я с надеждой посмотрела на медведя, но тот только мотнул головой. «Сама. А я подальше отойду, чтобы не покусали». «Тебе-то чего бояться? А вон какая у тебя шерсть, ее не прокусишь». «А нос? Нет уж, я лучше в сторонке постою, а ты лезь». И он косолапо зашагал в сторонку, усаживаясь за кустами ирги. А я, накинув сетку, полезла на дерево.